Глава 18. Несколько минут напряженной тишины Максимилиан яростно набирал сообщение. Наконец, отложив раскалившийся телефон, устало провел ладонью по лицу и решительно встал, направившись к столу декана. «Мне срочно нужно выпить, и если я правильно помню свои годы учебы, у Вадима Семеновича обязательно должна быть заначка. Не обидится?» Внешне я сохранял спокойствие, хотя внутри все бурлило. Больно показательна была реакция инквизитора на плохой сон. Когда-то я спас ему жизнь. Думаю, имею право немного поправить здоровье. Отлично. На свет явилась пыльная бутылка с янтарной жидкостью. Чаек то, что нужно. Следом Максимилиан достал 4 стакана и, не спрашивая, разлил всем поровну. Пили молча, не чокаясь. Довольно крякнув и занюхав рукавом, инквизитор повалился в кресло декана и несколько раз крутнулся вокруг собственной оси. «Для начала изгони Барбатоса. Этот разговор не для его ушей». Герцог Хаоса пытался возражать, но я сразу выставил его вон. «Тот демон, который к тебе пришел, не могу сказать наверняка, но, скорее всего, это Велиал. Крайне неприятный и опасный тип. Самое время рассказать, чем он отличается от Барбатоса». Меня начинал напрягать недостаток информации, как и тот факт, что никто особо не хотел ею делиться. Герцог не показался мне большой угрозой, а этот... Я несколько часов в себя приходил. Он точно ушел? Уверен? Когда я кивнул, Максимилиан усмехнулся. Барбатос – неудачник. Ему досталась одна из худших сил. Такой нормально не повоюешь. Он вынужден заключать сделки с людьми, как большинство низших демонов. Герцогом стал по стечению обстоятельств. Из слабости проистекает адекватность. Поверь, если дать ему силу Велиала, он резко изменит свое поведение. Почему тогда его не сожрали соседи? И в своем измерении он не казался слабаком. Так им, считай, помогает само измерение. По понятной причине мы мало знаем историю демонов после их всеобщего изгнания. Он повелительно махнул рукой, и бутылка сама прыгнула в ладонь. Косвенные признаки указывают на разразившуюся после кровавую бойню. Вероятно, был введен запрет на истребление высшей аристократии, чтобы они окончательно не сожрали самих себя. «Может, вернемся к главной теме?» – недовольно спросила раскрасневшаяся Мина. «Нам тут высший демон угрожает». «Да, точно. И он, скорее всего, не высший, а архидемон». Максимилиан посерьезнел и с тоской посмотрел на вибрирующий телефон. «На Барбатоса можно особо не рассчитывать. Его в порошок сотрут в прямом столкновении». «Почему ты считаешь, что это именно Велиал?» «Из-за твоей реакции. Его особая сила – внушать страх. Благодаря этому он собирал внушительные армии и принес огромные беды нашим южным соседям. Они положили сотни тысяч. Интересно, сколько придется нам?» «Что будет, если мы пошлем его? Раз он требует создать ему проход, значит, не сможет явиться сам». «Каким-то образом он сумел связаться с тобой. Вероятно, продолжит являться во снах, постепенно сводя тебя с ума, пока ты полностью не подчинишься». В его голосе послышалось сочувствие. «Ты как пока? Нормально?» «Справлюсь», – мрачно ответил ему. «Как от этого избавиться?» «Неизвестно. Сейчас практически не осталось демонологов. Ты во многом уникален. Я дал задание послушникам порыться в архивах. Пока же просто терпеть и не поддаваться. И учти, если станет совсем худо, мне придется запереть тебя». Потрясающая перспектива. Во мне снова поднялась едва приглушенная ярость. Очень захотелось несколько раз дать Максимилиану по морде, чтобы начинал думать в нужном направлении. Он сразу изменился в лице и выпрямился, замахав руками. Да даже в той, в которой была бутылка. «Успокойся, мы найдем решение. Уверен, за прошедшие века Велиал потерял большую часть своих сил. В прежние времена он сам открывал десятки порталов». «А что изменилось с тех пор? Как вообще завершилась эпоха хаоса?» – спросила Кирниэль. «Я читала учебники, там почти нет информации. Все словоблудие можно свести к фразе «они просто закрылись». Собственно, так и есть. Нам точно неизвестно, почему одновременно исчезли все порталы. Первые годы после ушли на зачистку территорий от тех, кто не смог или не захотел вернуться, затем восстановление. Историки и ученые озаботились, когда стало слишком поздно. Инквизитор снова пожал плечами. «Грузить вас теориями не вижу смысла. Не та ситуация». «Правильно. Лучше расскажи, что мы будем делать». Я решил вернуть беседу в конструктивное русло. У тебя есть конкретные предложения, помимо запирания меня в клетку? Когда появится больше информации из архива, я обсужу все с начальством». Он нервно усмехнулся. «Зная их, они выдадут мне чрезвычайные полномочия и скажут разбираться самому». «Не получится предложить ему сделку, как Барбатосу?» — снова спросила Кира. «Вы же умеете договариваться с демонами?» «Не в этом случае. Велиал — радикал. Он не приемлет сделок с людьми. Я даже удивлен, что он не остался сражаться до конца. Значит, еще и умный, что осложняет дело». Максимилиан приложился к бутылке и потянулся к телефону. «Идите домой, отдыхайте. Ведите себя как прежде. Я пришлю инструкции как можно скорее». Я вежливо попрощался, с трудом сдержавшись, чтобы не высказать все, что думаю об Инквизиции в общем и одном ее представителе в частности. Все как всегда. Высокое начальство начнет всячески открещиваться от проблемы и искать крайнего. Вот почему Максимилиан так заволновался, а не из-за появления архидемона. Уверен, они начнут шевелиться, когда перед Петербургом распахнутся огромные врата и оттуда выйдут легионы хаоса, не раньше. Как обычно, придется выпутываться самим. Лишь сидя в машине, я понял, что забыл спросить про Барбатоса. Ну ничего, у меня есть и иной источник знаний. Теперь он от меня не отвертится. Даже тащить силком не пришлось. Сам явился в мою голову. «Прежде чем ты начнешь мне угрожать, знай, что я могу в любой момент порвать нашу связь. Кем бы вы меня ни считали, я все же герцог хаоса и не попадусь в ту ловушку во второй раз». Судя по довольному тону, ему то ли удалось договориться с инквизиторами, то ли надежда от них спрятаться. «Ты мне нравишься, но давай мы будем строить наши отношения на партнерских основаниях». «Я бы согласился, не явись тот хрен ко мне прошлой ночью». Проигнорировав бахвальство демона, я нарочито напоказ накапливал силу. Барбатос заметно напрягся. «У меня к тебе очень много вопросов. И я дам на них ответы, если ты проявишь хотя бы капельку уважения. Я не груша для битья и не собачка. Наше сотрудничество может быть очень выгодным, но оно должно быть взаимным». Демон твердо стоял на своем и демонстративно натянул связывающую нашу нить. «В конце концов, кто вернул вас в ваш мир? Подарил Киранеэль право на относительно свободную жизнь? Помог лично тебе с твоими приступами ярости? Дал тебе новый статус в Академии? Навел на настоящее сокровище, а не формальную пустышку, как я собираюсь делать с невежливыми инквизиторами? Рорк, я тебе не враг, пойми, наконец, иначе вы бы так и остались в моем особняке, куда вляпались по своей воле». Мне пришлось несколько раз шумно выдохнуть. Признавать чужую правоту всегда сложно, а уж если говорит демон, но он прав, дери его, Велиал, взад. Кстати, о нем. «Допустим. Но скажи, наконец, какого хрена ко мне прицепился Велиал? Аккурат после нашей последней сделки. Это не может быть совпадением». Я раздраженно отвернулся к окну, заметив озабоченные взгляды таксиста. Кира тут же мило улыбнулась и принялась щебетать с ним, отвлекая на себя. Он сразу поплыл под вниманием суккубы и свернул на окружную дорогу, чтобы растянуть поездку вдвое. Я не возражал. Тащить Барбатоса в дом сейчас хотелось еще меньше. «Ты прав. Здесь действительно есть связь. Но не со мной. Появление стабильных проходов между мирами – крайняя редкость, и его сразу почувствовали все соседи. Не переживай, поскольку ты пробил тот портал прямо на мою территорию, он теперь принадлежит мне. По просьбе нашего дорогого друга-инквизитора я запретил к нему доступ остальным. Мы решили, что пусть у меня будет способ погулять и развеяться». Это никак не объясняет, почему Велиал приперся ко мне ночью. «Да, я почти до этого дошел», – послушно кивнул демон у меня в голове. Со стороны выглядело даже забавно. «Ты еще не умеешь скрывать свою ауру. Он нашел тебя по отпечатку, понял, что ты начинающий демонолог и решил, что я тебя банально обманул, ну и решил договориться в своем стиле». «Договориться?» – взревел я вслух, чудом не вцепившись в Барбатоса. Наша машина резко вильнула в сторону. «Угрожать и запугивать – это договориться?» «Ну, орки часто именно так и ведут переговоры». Он ни капли не испугался, наградив меня высокомерной улыбкой. «Это хорошо. Значит, он не понял, кто ты такой на самом деле». «Во сне я был человеком». Поежился, честно сказать, я вообще не скучал по прежней тушке. Быть орком мне нравилось гораздо больше. Силен, быстр, умен, с дикой регенерацией, а красота – вообще понятие субъективное. Мои эльфийки вон не жалуются. Это все твое восприятие. Он видел тебя именно орком, и это дает тебе преимущество. Лучше скажи, ты придумал, как поступить? А ты хочешь сделать мне предложение, от которого невозможно отказаться? Беседу пришлось прервать, мы приехали. Водитель не хотел брать плату, пришлось ждать в стороне, чтобы Кира смогла его уговорить. Мне еще новых проблем с таксопарком не хватало. От ужина отказался и попросил меня не беспокоить, чем изрядно взволновал девушек. Если орк не ест, значит он или болен, или мертв. Мне же не хотелось отвлекаться от разговора с Барбатосом. Чем скорее найду решение против филиала, тем лучше. В идеале бы его постукать, конечно. Кстати, а что вообще мешает? Не вздумай недооценивать филиала. Вот теперь Барбатос был в ужасе от моей идеи. Он король хаоса. И что? Ты же герцог, с тобой справился, причем без особых последствий. Он гораздо сильнее. Если он поглотит тебя, то узнает о моих договорах со смертными. Демон говорил очень неохотно, но понимал, что иначе меня не убедить. И тогда меня лишат неприкосновенности. Тогда в твоих же интересах помочь мне подготовиться. Чем больше я думал о своей идее, тем больше она мне нравилась. Люблю простые решения. Вилиал застал меня врасплох, буквально без трусов. Во второй раз ему меня не одолеть. Заманим его туда, откуда он не сможет сбежать, и убьем. Если о моем участии узнают, о нем в любом случае узнают, если он сможет свести меня с ума. У тебя есть другие предложения? Отдай мне душу. Тогда мой иммунитет распространится и на тебя. В нашем мире удивительно неплохо работают законы «Ай!». Я все же потерял контроль над собой, с утробным рыком вцепившись в Барбатоса. Сначала он пытался сопротивляться, потом бежать. Тщетно. Орочья ярость не оставляла ему шансов. Внезапно мир померк, и мы с ним оказались на ринге. Я в своем новом зеленом теле, Барбатос заметно прибавил в высоте и ширине, сплошь состоя из раздувшихся мускулов. «Если так хочется помахать кулаками, сделаем это цивилизованно», – спокойно заявил демон, поднимая руки. «Бей». И я ударил, да еще как. Без остановки наносил ему серии мощных ударов, выплескивая всю накопившуюся ярость. Тьма вокруг дрожала из-за выбросов силы. Мне временами удавалось пробить его защиту и попасть то в лицо, то в грудь. Барбатос тоже не стоял на месте и пытался бить в ответ. Но я вообще не чувствовал его толчков. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я навалился на канаты. Силуэт отделанного демона развеялся, являя его истинный облик бледного азиата. Он сотворил нам удобные кресла, себе сделал высокую спину и спокойно ждал, пока я отдышусь и вытру пот, а тут же появившееся полотенце. Успокоился? Готов говорить? Вилиал, общая проблема, и я готов помочь разобраться с ней, но для этого тебе нужен трезвый рассудок. Ты специально про душу сказал, чтобы разозлить меня и заманить сюда? И нет, и да. Вдруг бы ты оказался настолько глуп, что согласился бы, улыбнулся демон. И никуда я тебя не заманивал. Мы по-прежнему в твоем разуме. Я просто предложил удобную форму для выплескивания ярости. Я медленно вытянул руку и щелкнул пальцами. Тьма пошла рябью, и мы перенеслись на солнечный пляж мексиканского побережья. Действительно, я здесь всем управлял. А значит... «Не надо!» – обеспокоенно выдал демон. Оказавшись в клетке, он недовольно фыркнул. «И почему ты постоянно обостряешь?» «Больше никому не позволю ездить на себе. И я оставил тебе кресло. Цени». «Ценю», – послушно согласился он. «Спинку обязательно было укорачивать? Ну, мы же в моей голове. Давай уже свое особое ценное предложение по укрощению Вилиала. Или следуем моему плану?» «Это который просто заманить его в ловушку и как следует дать в морду?» «Не сработает, пойми уже, наконец». Он устало вздохнул и шлепнул себя по лбу, когда я недовольно рыкнул. «Ты и впрямь становишься орком. Ладно, когда противник значительно сильнее тебя, и тебе вот никак не победить его в прямом столкновении, что ты сделаешь?» «Устрою ему засаду, разбежать не вариант». «С чего ты взял?» «Он нашел тебя по отпечатку ауры, но ее вполне можно скрыть. Вряд ли он успел запомнить физический адрес, и вы всегда можете переехать». «И ты говоришь мне это только сейчас? Не мог сразу?» Предложение демона и впрямь казалось разумным. «Решил немного приучить тебя за дерзость». «Да хватит меня бить! Я понял, больше не буду!» Барбатос недовольно фыркнул, когда я отвесил ему ментальный подзатыльник и заменил кресло на табурет. «Я не против равного партнерства, когда полностью уверен в партнере. В тебе вот как-то не особо». Представил у себя в руке половинку кокоса, в котором плескался тропический коктейль. Про трубочку с зонтиком не забыл. Получилось вкусно. «Это потому, что я демон?» – обиженно спросил он так, будто я был белым, а он черным. «Разумеется, все, что я о вас знаю, дает не самую приятную характеристику вашей расе. А ты еще постоянно думаешь о себе, с такими иметь дело себе дороже. То есть ничем не отличаюсь от людей», – расхохотался Барбатос. «А если я открою тебе великую тайну? Такую, ради которой Максимилиан отвалит тебе тонну золота, а меня сделают главным предателем тысячелетия. Это докажет мои намерения?» «Это докажет лишь то, что это выгодно тебе». «Как же с тобой сложно». За натянутым весельем последовал очередной картинный вздох. «Но ты прав. Мне действительно не нужна новая эпоха хаоса. Мне гораздо больше нравится получать выгоду от торговли с людьми, чем постоянно воевать. Считай это моей выгодой и мотивацией». «Новая эпоха хаоса. Может, заодно расскажешь, чем закончилась старая?» «Со временем», – медленно кивнул он. «Мы вроде как собрались избавлять тебя от филиала. Давай так, я научу тебя скрывать свою ауру, и если он перестанет к тебе приходить, ты откажешься от своей самоубийственной затеи. И заодно начнешь меня нормально слушать». «Давай, а то наверняка уже глубокая ночь. Спать давно пора». «Во внешнем мире прошло не больше минуты. За это я люблю работать в подсознании. Жаль, у вас мозги слабые и долго не выдерживают». Он постучал о прутья клетки. «Выпустишь меня?» Я взмахнул рукой, обращая прутья в дым, и создал нам по удобному лежаку. Так, прогревая кости на жарком солнышке, я запоминал плетение. Оно требовало постоянной подпитки, но действовало именно так, как и сказал демон. Голова дико загудела от новой информации, я решил возвращаться в реальный мир. При поднятом настроении обрадовал своих девушек и решил для разнообразия сам приготовить ужин, выбрав паэлью. Жареный рис с морепродуктами изрядно удивил их, ведь практически все продукты считались экзотикой, но под вино она отлично пошла, и все просили добавки. Новость, что появилось решение проблемы с Велиалом, здорово подняла всем настроение, и по спальням мы разбрелись с улыбками. Ночью я спал как младенец, ничто не нарушало мой покой, не считая крепких объятий Мины и Киры. Велиал решил явиться на рассвете.